Не будет ли скучно жить вечно в идеальном мире? Трансгуманизм не обещает идеального будущего мира. Но если все пойдет как надо, то в будущем каждая личность получит неограниченную свободу реализации собственного потенциала, возможность творческого самовыражения и способность выполнить все свои мечты. В сравнении с другими трансгуманистическими проектами, ликвидация скуки, вероятно, окажется легким делом. На самом деле у нас уже есть надежные, хотя возможно пока токсичные, средства для борьбы со скукой. Например, психостимуляторы, такие как амфетамины. Нынешние клинические препараты для изменения настроения могут увеличить интерес к жизни и энтузиазм в некоторых людях, в том числе в страдающих от депрессии. Но эти примеры могут быть обманчивыми, они могут лишь помочь составить самое грубое представление о том, что нас ждет. Только полностью изолировав в своих прогнозах различные технологии друг от друга, можно представить себе мир, в котором будут развитая молекулярная нанотехнология и сверхчеловеческий искусственный интеллект, но все еще не будет средств контролировать схемы мозга, отвечающие за скуку. Может оказаться полезным сохранить некий функциональный аналог скуки, поскольку скука может предохранять нас от пустой траты времени на монотонную и бессмысленную деятельность. Возможно, положительные эмоции разной интенсивности, связанные с разными видами деятельности, смогут мотивировать нас на выбор самого лучшего занятия. Таким образом, в мире будущего мы будем избегать некоторых рутинных операций, поскольку мы будем считать их всего лишь слегка занимательными, а не кружащими голову и восхитительными. Эд Регис предлагает обратить внимание на следующие моменты. Первое. Обычная жизнь иногда скучна. Что из этого? Второе. Вечная жизнь будет настолько скучной или настолько захватывающей, насколько вы ее такой сделаете. Третье. А мертвым быть более увлекательно. Четвертое. Если вечная жизнь станет скучной, у вас будет возможность прекратить ее в любой момент.